Дорога ластилась к лапам. Я неспешно трусила по снежной целине, почти не проваливаясь на Насте. От свежего морозного воздуха приятно щекотало в носу. Куда же дальше? Гномам? Оркам? Или сначала заскочить в Мэтчер и успокоить родителей, наверняка уже места себе не находивших? Не хочется, если честно. Слишком многие знают, что там меня надлежит искать в первую очередь. И самое опасное, что об этом осведомлены и эльфы. Задумавшись, я не сразу заметила, что в окружающем мире что-то изменилось. Очередной порыв ветра вдруг принес запах полевого разнотравья. Пряный и терпкий. Настолько знакомый, что слезы вдруг навернулись у меня на глаза. Я остановилась, не веря, не смея поверить настоящему чуду. Солнце отражалось от искристого наста, дробилось на тысячи крохотных огоньков, слепило глаза, не давая мне разглядеть того, кто перегородил тропинку. Но мне не нужно было зрение в этой ситуации. Все, что нужно, сказали нюх и сердце, внезапно зачастившее в немыслимом ритме. «Тефна?» Я всхлипнула от звуков столь родного голоса, с размаху усевшись на задние лапы. «Глупый мой котенок! Неужели ты не рада нашей встрече?» «Гворий!» – выдохнула я. Кинулась к нему, положила лапу ему на грудь, зарылась мордой в складке плаща. «Тише!» – воскликнул Гворий от моего внезапного порыва, едва не рухнув на снег. «Ты же меня уронишь!» Я была не способна разумно рассуждать. Лишь что-то радостно ворчало, уткнувшись носом в одежду полуэльфа и вдыхая такой родной аромат его тела. Но вдруг ледяная мысль ошпарила меня. Что он тут делает? Как нашел меня? И самое главное, для чего? Уж не вздумал ли для поддержания репутации нового владыки поквитаться с убийцей предыдущего? Я встревоженно рыкнула, поспешно отпрянула в сторону, нервно нахлестывая себя хвостом по бокам. Припала к Насту, настороженно наблюдая за действиями полуэльфа. А ну как ударит магией в самый неожиданный момент. «Тефна, я тут один», – без особых проблем понял причины моей резкой перемены настроения Гворий. «Вот как?» – слова мешались со звериным рыком. «Но праздник зимнего солнцестояния миновал. Значит, ты теперь новый правитель эльфийских лесов. Как тебя могли отпустить одного в Тририон? И каким образом ты так быстро сюда добрался?» «Я отправился в путь сразу после совета знатных семей», где был решен вопрос о преемнике. Гворий слабо улыбнулся. «Было у меня такое чувство, что ты собралась отнюдь не в Мэйчер, и Шерьян с Рики не сумеют тебя переубедить. Ты даже не представляешь, скольких лошадей я загнал, пытаясь поспеть к решающей битве. А сколько золота потратил, чтобы развязать языки храмовников бога сына и узнать месторасположение круга. Но, увы, опоздал самую малость». «Не понимаю», – честно призналась я, немного расслабившись, но продолжая в любой момент ожидать нападения. «Ты покинул дворец, когда решался вопрос о престолонаследии?» «Я отказался от трона», – просто ответил Гворий. «Очень кстати оказалось, что Ара ждет ребенка. Мой отец милостиво согласился быть регентом до тех пор, пока тот не достигнет возраста совершеннолетия. И знатным семействам ничего не оставалось, как принять такое решение. В самом деле, не посылать же за мятежной императрицей, некогда пытавшейся отравить своего сына Верейна. Да и потом, никто не осмелился сказать мне в лицо, но и без этого была понятна надежда придворных, что новый наследник окажется более устойчивым к любовным чарам метаморфов, без сомнения незаслуженно причисляемых к нечисти». «Но...» Происходящее не укладывалось в моей голове. «Но почему? Ты же мечтал о престоле и власти!» «Тефна!» – Гвори замялся и внезапно задорно мне подмигнул. «Видишь ли, мой глупый любимый котенок, когда ты спасла меня от смертельного удара Верейна, когда поставила себя против целого государства во имя моей жизни, я вдруг понял, что рискую потерять самое дорогое и чудесное – что когда-либо случалось со мной. Что бы ждало меня в будущем, пример я венец владыки, скучные размеренные будни, лживые уверения Дории в преданности и любви, а на деле затаенная ненависть и постоянный страх, что когда-нибудь я вновь увижу тебя перед собой, закованный в цепи и ожидающий смертельного приговора. Я обязан был уничтожить тебя, дабы не обмануть ожиданий придворных. Практически собственноручно убить ту единственную, которая полюбила меня без оглядки на происхождение, власть и могущество, и которая спасла мне жизнь, причем, заметь, неоднократно. «Однажды ты уже сделал выбор между мной и троном», — глухо напомнила я. «И я проклял себя за ту ошибку», — Гвори горько хмыкнул. «Тефна, сумеешь ли ты меня когда-нибудь простить? Я мог бы сказать еще много красивых слов, но не буду. Тебе решать, стоит ли еще раз поверить мне». Я невольно оглянулась назад, туда, где не так давно оставила Ширьяна. Опять посмотрела на Гвория. Тот ждал моего ответа спокойно, ничем не выдавая своего волнения. Лишь губы чуть подрагивали, будто он готовился вступить в жаркий спор. «Тебе придется сильно постараться», – задумчиво проговорила я. «Очень сильно». «Но я готов рискнуть». Гвори шагнул ко мне, присел на корточки и двумя руками взлохматил мне шерсть. «Тефна, а ты готова? Или бесстрашная кошка, которую я прежде знал, стала слишком осторожной и боязливой?» Я смотрела в его зеленые прозрачные глаза и не знала ответа. Так часто я обжигалась в прошлом, что сейчас готова была в любом слове услышать ложь. «Дай мне один шанс», — совсем тихо попросил Гвори. «Пожалуйста, и я больше никогда не причиню тебе боли. Никогда и ни за что». И потом, тут его губы тронула слабая усмешка. «Должен ведь кто-то защищать тебя от мести эльфов. Поверь, я на эту роль гожусь куда лучше других». И я не смогла ему отказать. А позже, когда мы обнаружили в лесу заброшенную избушку лесника и в печке заполыхал яркий жаркий огонь, он доказал, что умеет быть, на удивление, нежным и страстным. Больно действительно не было. И я лишний раз порадовалась, что предпочла любезному предложению Ширьяна купание в широкой сводной нечистью. И уже глубоко за полночь, свернувшись в объятиях Гвория уютным калачиком на неудобной лежанке, слушая его спокойное сонное дыхание и наблюдая, как за печной дверцей умирает пламя, я впервые порадовалась, что мне больше не надо никуда и ни от кого бежать.